Глава 50. Итак, подведем итоги. Лорера Верс глянула на притихшую аудиторию сквозь свои очки-половинки. Кто хочет? Но, естественно, никто не горел желанием. Я посмотрела на Хеидрун и пошевелила бровями, намекая и подталкивая ее поднять руку. Та отчаянно замотала головой, и ее движение заметила преподавательница. «Элеф Эк? Что же, прекрасно! Мы вас внимательно слушаем!» Я даже услышала, как досадливо скрипнула зубами Хеидрун. «Молодец! Уже потихоньку выбирается из своего кокона!» Остальная часть аудитории повернулась к моей помощнице. Кто-то со злорадным хихиканьем, кто-то с едва заметным сочувствием, но большинство лиц были равнодушными. Девушка встала с места и, шумно сглотнув, заговорила. «Наш мир наполнен магической энергией. Одаренные люди и нелюди способны эту энергию накапливать, преобразовывать и выплескивать наружу». «Лучше говорить «извлекать», — поправила девушку профессор, присевшая впервые за всю пару за учительский стол. «Да, простите», — стушевалась Хеидрун. «Ну что вы, не волнуйтесь так». Подбадривающе улыбнулась ей Лорер Лиа. «Пока все верно». Слова препода воодушевили мою помощницу, и она с раскрасневшимися щеками продолжила. «Каждый из магов имеет свои особенности и предрасположенности. Нас можно разделить на 4 основные группы – стихийники, ливены, заклинатели духов и целители. Первые одаренные способны манипулировать маной напрямую. Стихийники более универсальны, чем все остальные. Они влияют на окружающий мир чистой энергией, извлеченной из своих источников. Им подчиняются любые виды заклинаний. Вторая группа волшебников не может воздействовать на мир напрямую. Им требуется печать. Из ливенов получаются превосходные артефакторы. Но и со стихиями они, ливены, прекрасно работают, как и с элементарными целительскими заклинаниями. Одно условие – нужны печати или простые заготовки из них, дабы не терять время на начертание. Очень важно, что ливен строит заклинания интуитивно на основе расчетов, может соединять разные формулы для большего эффекта. Все зависит от ситуации, в которой маг оказался. Заклинатели духов манипулируют внешней средой через призванных духов, и в зависимости от силы призванного отдают им в качестве платы некоторую часть своей жизненной энергии – кровь. Отдельная и самая привилегированная группа магов – целители. И еще у каждого сильного колдуна, вне зависимости от вида его магии, часто обнаруживается вторая дополнительная стихия. «Достаточно», – довольно улыбаясь кивнула Лорер Верс. «Отлично, вам бал, Элеф Хеидрун, можете присесть». Касательно целителей, это отдельная каста. Их рождается очень мало. Например, на вашем потоке нет ни одного. Услуги магов-лекарей баснословно дороги. Как альтернатива, уметь исцеляться самостоятельно или купить доступные артефакты. На дисциплине «Общая целительская магия» вас научат основным элементарным заклинаниям. А теперь домашнее задание. Женщина встала, захлопнула свою толстенную книгу и объявила. «Всю изученную на сегодняшнем занятии информацию отразить в виде таблицы. Всем хорошего дня!» На прощание добавила она и устремилась прочь из аудитории. Я посмотрела на свой учебник из листов пергамента и рукописного текста. Скорее всего, кто-то написал одну книгу. А потом при помощи заклинания подобия текст перенесли на все остальные. Может, подарить этому миру печатную машинку? Хотя смысл? Вот у орков магов мало. Там можно нечто подобное и придумать. А тут надобности нет. Все налажено, и каждый на своем месте. Хотелось бы в это верить. Хмыкнув, засунула книгу в ученическую сумку и отправилась на последний урок. Артефакторика. В башне было по-летнему светло и даже душно. На бедных стузиозусов никто не захотел тратиться и покупать артефакт погоды, дабы в помещении было комфортно. Не успели мы приготовиться к паре, как дверь распахнулась, и в кабинет вошел профессор Эдвард Рик вместе с герцергом Хуго Валином. Стузиозусы повскакивали с мест и одновременно склонили головы, приветствуя ректора. За этой парочкой в кабинет вошло два мощных орка, несшие тот самый артефакт и подставку, ретранслятор. Парни установили. «Уважаемые ученики первой ступени, рад вас всех видеть», заговорил Хуга, едва заметно улыбаясь. «Как вы все уже знаете, на днях ваши одногруппницы обнаружили тайник, в котором оказался древний артефакт. И мы за это премного им благодарны. Элеф Кэролайн, Элеф Аруна и Элеф Хейдрун. Ваша находка невероятно важна для истории становления магической науки Королевства Хольм. Его Величество лично распорядился поблагодарить вас от его имени». По залу пробежали ошеломленные шепотки. «А также...» Чуть повысив голос и становясь серьезнее, продолжил говорить ректор. «Найденный артефакт останется в стенах Академии Трех Волшебников и будет помещен в наш музей. В качестве исключения и удовлетворения вашего любопытства в течение недели вы можете его осмотреть поближе, а на факультативе по артефакторике еще и даже попробовать создать что-то подобное, а профессор Рик вам в этом поможет». Закончив говорить, ректор попрощался с нами и был таков. Следом за ним потянулись оба орка, но один из них чуть помедлил и, посмотрев точно на меня, лихо подмигнул, но так, чтобы никто не заметил и ничего не понял. Хотя Кэрри оказалась наблюдательной девушкой и больно ткнула меня своим острым локтем в бок, вопросительно на меня глядя. Я же ошеломленно моргнула, не понимая, что это такое только что было. «Ты его знаешь?» – заговорщически прошептала подруга. «Нет, то есть...» «Этот ухоженный в добротной одежде орк точно мне знаком. Прическа на его голове была вполне цивилизованной. А вот если отрастить пряди до плеч, заплести в косы, воткнуть перышки, амулетики, то выйдет... Это Грегер!» Тихо воскликнула я, а гномка недоуменно на меня посмотрела. «Я не сразу его узнала, особенно учитывая форму стражника. Это один из тех, кого мы освободили в темном лесу. Грегер был в рабстве вместе с Колли». Совсем понизив голос, прошептала я. «Только что он делает в охране Академии?» «Работает, по всей видимости», пожала плечами Кэролайн. Я кивнула, а сама подумала, что ничего не знаю ни о Грегере, ни об Инге, который очень помог нам с лодкой для поселения. Интерлюдия. «Господин, к вам Чаре Линстрём». «Проводи», — кивнул Ларс Блум, откладывая документ, который только что изучал. Слуга, низко поклонившись, вышел за дверь. Послышались голоса, и в проеме показалась высокая фигура партнера. «Халло, дружище!» – воскликнул гость, широко улыбаясь. Ларс поднялся навстречу, мужчины сжали предплечья друг друга. «Рад, очень рад тебя видеть, Дан. Жив, здоров и даже не исхудал за время путешествия. Садись и рассказывай». «О, торговля живым товаром, ты же знаешь, самая прибыльная, потому сходил я просто прекрасно». Понизив голос, воровато оглядевшись, ответил Линстрём, после чего устроился на стуле напротив. «Все риски с этим делом связаны и оправданы. И пусть море – непредсказуемая стихия, оно все равно стоит того». «Можешь не опасаться, нас тут никто не подслушает», – уверил компаньона хозяин дома. «Мне иногда жаль, что в срединных землях запрещено рабство». В голосе дельца послышалась вселенская грусть. Его действительно это обстоятельство сильно огорчало. Линстрём растянул толстые губы в неприятной улыбке, а после жестом фокусника выложил на стол увесистый, громко звякнувший мешочек из плотной ткани. «Твоя доля!» – кивнул он на монеты. Ларс, взвесив кошель в руке, довольно хмыкнул. «Все, как и договаривались, до последнего медного и соля. Пересчитаешь?» «Я полностью тебе доверяю», — хитро прищурился Ларс. «Приятно иметь с тобой дело». Мужчины еще немного поговорили о заморских странах и их порядках, после чего Дан, прищурив свои болотного оттенка глаза, спросил. «Слышал последние новости?» «Какие?» уточнил Ларс, поскольку новостей всегда было предостаточно. «Будто бы на земли за Сальваной претендуют орки». «Слышал! Все это несусветная чушь!» Расслабленно махнул рукой купец. «Какие у зеленомордых могут быть права? Живут в своей резервации, кутаются в грязные вонючие шкуры и жрут траву. Откуда у этих бестолочей вообще могли возникнуть такие запросы?» «А вот мне птичка нашептала, что все это реально. А если это так, то ты сам понимаешь, чем это может нам грозить». «Пока поставки магических корней и иных растений идут стабильно и без перебоев. Сейку-мастер добывает все в том же объеме, что и раньше. Никаких проблем нет. И охота на магдира в конце осени не отменяется». Ларс Блум недоумевал, а Дан взвешивал все «за» и «против», в итоге все же решив поделиться доставшейся ему информацией с партнером. «Мой свояк работает во дворце, и именно он шепнул мне, какая сейчас главная сплетня блуждает по коридорам замка, и касается она новой династии орских королей. Нам нужно быть готовыми ко всему». «Ты сам сказал, сплетня», хмыкнул Блум, откидываясь на спинку стула. «Не волнуйся, дикари никуда от нас не денутся. Будут таскать магические растения за бесценок, позволять нашему мастеру добывать сейку в темном лесу и снабжать его продуктами, и оберегать его переходы на правый берег Сальваны». «Надеюсь, что ты прав. Я очень сильно на это надеюсь, дружище», покачал головой Линстрём, а сам думал, что ему нужно подстраховаться и предупредить мастера о возможных грядущих переменах.